Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение библейской истории, рассматривая дальнейшие победы в Ханаане под руководством Иисуса Навина. Мы уже ознакомились с событиями и победой над коалицией царей в районе Гаваона, где совершилась историческая незабвенная битва, когда даже астрономические законы Солнечной системы подчинились на короткое время воле Бога-Творца Вселенной, изменившись немного. После этого Иисус Навин повелел прекратить наступление в северном направлении, а издал приказ Израилю вернуться в Галгал, в главный стан, где раньше народ дал обет Господу. Иисуса Навина, 10 глава, 43 стих. Там же совершилось обрезание мужеского пола. Израиль побеждал, когда исполнял волю Божию, но когда он согрешал против повеления его, то имел неудачи. Можно думать, что армия не оставалась долго в Галгале и двинулась в северном направлении. Царь Иовин, царь Ассорский, услышав ранее о победах Израиля и помощи ему живого Бога, немало встревожился. Он создал союз военных окружающих царей против Израиля. Но Господь явился Иисусу Навину в видении и сказал ему, чтобы он без страха шел вперед и что победа совершится рукою свыше. Иисуса Навина, 11 глава. Хотя эта стратегическая битва совершилась на равнине, что не служило показной похвалой израильской стране, но армада колесниц Иавана и его сообщников была разбита и бежала пред Израилем. Иисус Навин взял всех их в плен и поступил, как ему было повелено свыше. Город Ассор пал и был предан огню. И в этом случае на нем пало заклятие. Никакой добычи войска Израиля не имели права взять себе. Все было сожжено. Только позже некоторые города не были преданы заклятию, и добыча досталась в руки армии Израиля. Эта часть Ханаана была стратегическим пунктом и сетью главных дорог. Ассор был главным пунктом торговли и обмена товарами караванов с востока. Несомненно, что Иовин был влиятельным царем и оказал большое сопротивление, но победа была Божия и народа его. Иисуса Навина, 11 глава, 12 стих, передает так. «И все города царей сих и царей их взял Иисус, и побил их мечом, и предал их заклятию, сожжению, как повелел Моисей, раб Господень». А потом следует указание, что речь идет об Ассоре. Другие города не были сожжены. Почти подобно и новейшим методам сражений Израиль занял главные пункты Ханаана. Остались маленькие места сопротивления даже до времени царя Давида. Но война за обладение землей обетованной закончилась в дни Иисуса Навина, как сказано в 11 главе 23 стихе. «Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в уделе израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны». Несомненно, что народ устал воевать, и некоторые укрепленные, незначительные места остались во владении прежних жителей. Со временем восстание могло произойти неожиданно, и это создавало некоторый страх Израилю. Господь говорил Иисусу Навину в 13 главе так. Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему, ты состарился и вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие осталось еще очень много. Остается еще земля, все округи филистимские, и земля Гесурская, от Сихара до пределов Египта, до пределов Икрона, что к северу, считается 5 пределов владельцев филистимских: Гасский, Азотский, Аскалонский, Гевский, Икронский и Авейский. К югу же вся земля Ханаанская, от Миары Сидонской до пределов Аморейских. Разделение земли коленами Израиля произошло по жребию. Сыны Иудины не могли изгнать Иусеев, 15 глава, 63 стих. Также и Ефрем не мог изгнать некоторых хананейских племен. Они оставались в колене земле Ефраима и платили ему дань, 16 глава, 10 стих. Это относится и к другим коленам Израиля. Они вполне не уничтожили идолопоклонников хананеев по причине своего греха и непослушания Богу, который давал им силу и мудрость. Они колебались, были маловерные и не думали о духовной опасности, которая грозила им в будущем. Результаты недоверия Божьим планам привело Израиля ко многим испытаниям и бедствиям в будущем по причине соседства с этими враждебными людьми. Аналы истории свидетельствуют об этом. Часть территории Иуды, южная часть Ханаана, была большая и разделена Симеоном. 19 глава, 19 стих. Ефраим и Манассия получили центральную часть земли, и позже Ефраим считался не одним коленом. После отделения от Раваама, сына Соломонова, 3 книга Царств, 12 глава. Читайте также Иисуса Навина, 17 главу. Размышляя далее о разделении земли, обетованной между 10 коленами Израиля, мы находим, что город Иевус был определен для колен Иуды. Долгое время он не был взят и оставался в руках иевуситов. Давид закончил эту победу, и на месте его был построен город мирного значения и славы Божией. Иерусалим – город мира. Сколько слез пролил Израиль из-за его разрушения противниками. Но и сколько радостей и славословия Всевышнему проливалось из сердец и из уст народа, избранного Богом. Даже и в наши дни этот город является центром внимания всего мира, дипломатии. Кто будет им владеть, арабы или Израиль, который по праву истории принадлежит последнему? Не так ли и Господь наш Иисус Христос отдал Себя на крестную смерть, сделавшись жертвой во искупление и примирение с Богом Израиля и всего человечества? Мы являемся свидетелями событий великой и трагической истории. Колено Данова получило половину земли набережную. Иисуса Навина, 19 глава, 47 стих. Но ему было довольно трудно удерживаться там по причине враждебных амореев. Книга Судей, 1 глава, 34 стих. Движение этого рода Израиля шло к северу до Версавии. Так и говорят: Израиль от Дана до Версавии. Первая книга Царств, 3 глава, 20 стих. Но следует помнить, что одно колено Израиля не получило удела земли, как другие. Это колено Левия. Мы уже говорили, что левиты были призваны Богом для служения при храме и вообще для духовных дел Израиля. В то время, конечно, при скинии, пока храм был построен. Место земли им были определены 48 городов и пастбищ вблизи их. Эти города были в разных коленах Израиля, дабы возвещать закон Божий и поддерживать духовную жизнь народа. В числе этих городов были и 6 городов-убежища, куда убегал от гнева и наказания человек, совершивший убийство неумышленно, не думая убивать. Но мщение было, и он должен был бежать в город-убежище и там рассказать свою печальную повесть. Оказавшись невинным, он оставался жить в этом городе свободно до смерти первосвященника. После этого он мог вернуться в свой город. Иисуса Навина, глава 20 и 21, повествует о порядке, как поступать в таких случаях. Аминь.